Оливия Сурека бросила машину, когда паводковая вода сожгла мотор. Из блока двигателя ударил гейзер пара, и она выругалась на языке, на котором не говорили на Молехе. Это уже не поедет. Похоже, с этого момента ей предстояло идти пешком. Она намеревалась держаться на задворках и избегать основных магистралей Ларсы. Перепуганные люди бежали из обреченного города, а у нее не было достаточно времени, чтобы тратить его на проталкивание через толпу. Оливия выбралась из машины, ледяная вода доходила ей до колен. А день так хорошо начинался. Один из главных космопортов и торговых центров Молеха, Ларса, располагалась на конце клиновидного полуострова в нескольких сотнях километров к северу от белого шума Луперкалии. Она наслаждалась умеренным климатом, который тянулся через залив от джунглей Куша, и ее обдували прибрежные ветры от северной Хвиты. В целом Ларса была неплохим местом для жизни. Так было до нынешнего утра, когда в 20 километрах от берега рухнули горящие останки имперского фрегата. Теперь приморские районы Ларса находились под водой. Торговые залы оказались заброшены. Суматошные рынки с торговцами смыло в море. Гавань закрывала пенное озеро обломков и трупов. Иноземные портовые районы уберегло лишь расположение на возвышенности. Отделения контроля за чрезвычайными ситуациями отчаянно старались спасти тех, кто еще мог быть жив внизу. Оливия не рассчитывала, что они кого-то найдут. Она пережила великий потоп древности, и хотя сегодняшний день не мог сравниться с тем наводнением, она знала, что дальше будет только хуже. В море нарастет вторая или третья волна, которая может быть где угодно. До нее может оставаться от считанных минут до часов. Ей нужно было вернуться в жилище, которое она делила с Джеффом и его дочерьми. Они жили на краю района Менах, в многоквартирном доме на склоне холма, вместе с еще 2000 портовых рабочих. Не самое экзотическое место из тех, где ей доводилось жить. Однако, несомненно, лучше, чем то, на что могли рассчитывать многие. Оливия знала, что ей нужно сесть на очередной транспорт и убираться из Ларсы ко всем чертям. Это следовало сделать в ту же минуту, когда она услышала о приближении магистра войны. У Оливии было мало времени, но каждый раз, когда она думала о том, чтобы бросить Джеффа и его дочек, у нее сводило живот от приступа вины. На ней лежало тяжкое бремя долга, но теперь появилась ответственность. Мать, жена, любовница. Просто слова, которые она считала поверхностными и наигранными, усиливающими ее анонимность. Как же она ошибалась? Оливия командовала лоцманским катером в гавани, направляя грузовые танкеры из Эфира и Новоматии среди подводных укреплений на подходе к Ларсе. Как и все остальные, она остановилась посмотреть на огни, мерцающие в ночном небе. Они вспыхивали и гасли, словно далекий салют. Ее первый помощник говорил, что это мило, пока она не огрызнулась, что каждая вспышка, вероятно, означала гибель сотен людей в бою. Бросив погрузчик, который она вела в порт, Оливия немедленно направилась к берегу, несмотря на протесты экипажа. Это было нелогично, но она могла думать лишь о возвращении домой, надеясь, что Джеффу хватило ума держать девочек там. Он не был самым умным парнем в квартале, но у него было доброе сердце. Возможно, именно поэтому он и был ей нужен. Она взяла первую же машину, какую смогла завести, и погнала в холмы, словно безумная. Когда она добралась до торговых районов на среднем уровне, мрак разогнало огненное сошествие сбитого звездолета. «Тип бесстрашный», — подумалось ей. Оливия не удосужилась понаблюдать, как он упадет, и поехала еще быстрее, зная, что предстоит. Цунами от удара врезалось вглубь Ларсы на 1.5 километра, прежде чем отлив уволок половину жителей города навстречу смерти. Оказавшуюся на самом пределе досягаемости волны, Оливию захлестнуло паводком. Старые рефлексы, отточенные за годы, вели машину через хаос, пока мотор в конце концов не вышел из строя. К счастью, она находилась менее чем в километре от жилого дома, так что далеко идти не потребовалось. Оливия побежала в гору. По мере того, как она забиралась все выше, уровень воды падал. На улицах было полно людей. Часть с ужасом глядела на утонувшее побережье. Другие здраво паковали свои пожитки. Оливия протолкалась дальше и, наконец, добралась до своего жилого блока. Нагромождение средней высоты из голого пласкрита и грязного стекла, которое стояло на краю обнесенного стеной космопорта. «Умный мальчик», — произнесла она, увидев, что подвальная квартира закрыта ставней. Она подбежала и застучала кулаками по голому металлу. «Джефф, открой, это я!» – закричала она. «Скорее, нам надо убираться из города!» Оливия еще раз ударила по ставне, и та поднялась с лязгом крутящихся шестерней и звяканьем цепей. Как только оказалось достаточно места, она нырнула внутрь и быстро осмотрелась. Миска и маленькая Вивьен держались за отцовский комбинезон, встревоженно наморщив сонные лица. «Лив, что происходит?» – спросил Джефф, тщетно стараясь не допустить паники в голосе. Она взяла его за руку и успокоила, мягко помассировав питуитарную железу, чтобы спровоцировать выброс эндорфинов. «Нам надо идти, сейчас же», – произнесла она, – «собирай девочек». Джефф знал ее достаточно хорошо, чтобы не спорить. «Да, конечно, Лив», — сказал он, успокоившись по неизвестной ему причине. «Куда мы направляемся?» «На юг», — ответила Оливия, и Джефф начал укутывать девочек в тяжелые уличные куртки, перед тем, как помочь им натянуть ботинки. «Пятый грузовик готов к отправке?» — спросила Оливия, нагнувшись, чтобы достать из вырезанной ей выемки под кроватью полированный металлический сундучок для оружия. «Да, там было оружие, но не оно являлось для нее самым ценным из содержимого». «Да, Лив, как всегда». «Хорошо», – произнесла она, убирая сундучок в вещевой мешок. «Ты поэтому говорила, что мы должны держать его заправленным?» – спросил Джефф. «На случай проблем?» Она кивнула, и его плечи облегченно опали. «Знаешь, я всегда волновался, что это для того, чтобы ты могла быстро убраться, если решишь, что хватит с тебя нас». Оливии не хватило духу сказать ему, что обе причины были верными. Миска заплакала. Оливия боролась с желанием притянуть ее к себе. У нее не было времени на сантименты. Будучи одним из главных портов Молиха, Ларса наверняка должна была подвергнуться атаке сил легионов. Она не могла находиться здесь, когда это случится. «Лив, говорят, что половина города под водой. Скоро может оказаться и весь», — сказала она, прочесывая комнату взглядом, чтобы убедиться, что там нет больше ничего, что им могло бы понадобиться на пути к югу. «Потому-то нам и нужно уходить прямо сейчас. Пошли!» «Конечно, Лив, конечно!» – кивнул Джефф, крепко обнимая девочек. «Еще раз, куда мы направляемся?» «Мы едем на юг, пока не доберемся до магистрали сельскохозяйственного пояса, и надеемся, что ко времени нашего прибытия их не разбомбят до конца. А что потом?» «Потом мы отправимся в Луперкалию», – произнесла она. Далеко к востоку от Луперкалии рыцари дома Донор удерживали общинную черту. Громкое название для осыпающейся куртины, которая отмечала край цивилизации. К западу располагались обитаемые города, к востоку – неисследованные джунгли Куша, а за ними только черный залив Афира. Во влажных глубинах джунглей бродили огромные хищники, звери, которые некогда свободно гуляли по земле. Века охоты загнали их на окраину мира, в тайные разломы гор, логово в джунглях или же в засушливую южную степь. Дом Донор мог похвастаться 7 рабочими рыцарями, закованными в нефрит и бронзу. Нес стражу у общинной черты на протяжении 30 поколений. То, что по всей ее долине также размещались полки бельгарских девсирмов и бронированные эскадроны железной бригады Капикулу, едва ли заслуживало упоминания, по мнению лорда Балморна Донора. Стаи ашджархидов, изголодавшиеся по плоти Малагры, или же бродячие группы ксеносмилусов, редко появлялись из джунглей. Но когда это все же происходило, дом Донор был готов загнать их назад при помощи цепных мечей, боевых пушек и термальных копий. Лорд Донор пригнулся перед перемычкой главной куртины, хотя громада его рыцаря могла легко пройти под ржавой железной аркой. За ним хромал рыцарь его сына. Одна из его ног была запятнана масляной кровью, которую пустил матриарх ашджархидов. Громадные, нелетающие птицы с огромной шеей и крокодильем клювом, ашджархиды выглядели комично, однако вполне могли ранить рыцаря. Как на свою беду и выяснил Роберт Донор. Пока ворота закрывались, двух рыцарей по ту сторону стены прикрывали редуты из окопанных теневых мечей, гибельных клинков, малкадоров и грозовых молотов. Тысячи солдат собрались на плацах, грузясь на бронированные транспорты. Вторжение изменников ускорило мобилизацию, но общинная черта находилась на военном положении еще с тех пор, как в джунглях нашли растерзанную роту бельгарцев. В джунглях было легко погибнуть, там для человека находилась сотня способов умереть. Но этих людей убило нечто неописуемо жестокое. На них могло напасть сколько угодно тварей джунглей. Но какой зверь станет брать в качестве трофеев личные жетоны? Просто одна из множества тайн кушитских джунглей. «Иди прямо», — приказал Балморн. «Не позволяй этим отбросам из армии видеть, что ты хромаешь. Во имя трона, ты же донор, веди себя соответственно». Балморн направил своего рыцаря вверх по длинным покатым подмосткам, которые вели на расширенный парапет. Несколько работающих турелей сканировали джунгли. Термальный ауспик выискивал цели. Роберт последовал за отцом, медленнее из-за погнутых сочленений ноги. «С твоей стороны было глупо так попасться», — произнес Балморн, когда сын наконец добрался до парапета и упер поршневую ногу своего рыцаря в прилегающий блок гаусс без крыши. «Откуда мне было знать, что аж джархиды побегут в панике?» — огрызнулся Роберт, устав от издевок отца. «Нам повезло, что мы вообще оттуда выбрались». Группа сокрестанцев побежала было к поврежденному рыцарю, но Роберт отогнал их рявканьем своего охотничьего горна. «Удача тут ни при чем, парень», — сказал Балморн, разворачивая верхнюю часть корпуса, чтобы оглядеть всю панораму с возвышенности. Она была несимпатична. Небо рисовало Молеху мрачную картину. Со всех сторон горели рыжие топи и черный уголь. Ветер доносил смрад сжженного камня, нагретой стали и фицелина. Электромагнитные бури бушевали над бесплодным ландшафтом. Повсюду на горизонте вспыхивали грибы взрывов от орбитальных орудий. Балморну не доставляло удовольствия размышлять, насколько же большими должны были быть разрывы, чтобы он их видел с общинной черты. Когда он посмотрел поверх полога джунглей, давящие сверху облака залило усиливающимся свечением. «Что это?» – спросил Роберт. «Очередная бомбардировка?» Лорд-донор не ответил, наблюдая, как тысячи черных объектов вырвались из облаков и устремились за восточный горизонт. «Слишком медленно для орбитальных снарядов», – проговорил он, – «и слишком упорядочено для обломков». «Они слишком быстрые и угловатые для штурмовых транспортов», – сказал Роберт. «Что же это?» «Десантные капсулы», – произнес лорд-донор.